Глава шестая. Очень быстро дети дошли до леса, а за их спинами вставало солнце, освещая уже пожелтевшие кроны деревьев. Аня оглянулась и, остановившись, воскликнула. «Смотрите, какое огромное солнце! Я такого никогда не видела!» Ее спутники тоже повернулись, а Николь ответила, равнодушно пожав плечами. «Оно всегда такое!» «Наверное, потому что вы находитесь на краю света», — сделала вывод фантазерка. «Край света не бывает», — тут же возразил ей Герман. «Бывает», — парировала Аня. «В других мирах еще не такое бывает. Я на одном сайте читала». Но она не договорила. Над их головами начал летать ворон, тревожно каркая. «Снова эта ворона», — недовольно пробубнил Герман. «Тише!» — одернула Аня своего друга. «Это господин Скандер!» — и посмотрела на Николь. У девушки было перепуганное лицо, и она молча указывала рукой на дорогу, по которой двигался отряд всадников. Но на этот раз они были одеты в черные плащи, головы покрывали шлемы, как у средневековых рыцарей, и с ними не было телеги. «Ах!» — воскликнула Аня. «Они уже узнали о нашем побеге!» «Нет», — ответила Николь, — «это черные всадники, а они пострашнее полицмейстеров». Она резко развернулась и крикнула своим спутникам: «Бежим!» Они, нырнув под прикрытие деревьев, углубились в лес. Впереди мчалась Николь, за ней не отставая Герман, и самой последней, едва поспевая, Аня. Страх гнал их вперед, однако человеческие возможности не безграничны. Вскоре Аня начала отставать, но, не желая показывать свою слабость, молча тащилась следом, а расстояние между ней и ее спутниками увеличивалось. Пытаясь не упустить их из виду, девочка не заметила корягу, об которую споткнулась и упала, сильно повредив колено. Бедняжка посмотрела на свои ноги. Светлые колготки были перепачканы, на одной коленке образовалась большущая дыра, а на ранке выступила кровь. Она стала дуть на свое колено, и когда боль немного притупилась, поднялась с земли, осматриваясь. Ее спутников уже не было видно, девочку окружали высокие лиственные деревья, под ногами пожелтевшие листья и полное безмолвие. Только сейчас она заметила, что в лесу не было слышно ни единого звука, словно все птицы и звери покинули его, оставив после себя звенящую тишину. Это открытие еще больше встревожило девочку, и возникло острое желание покинуть это глухое и пугающее место. Слегка прихрамывая, она пошла наугад в ту сторону, в которую, как ей казалось, убежали ее друзья. Вскоре лес поредел, и она начала замечать, что почва под ее ногами становилась не такой твердой, а оставленные ею следы наполнялись водой. «Что это может означать?» — подумала девочка, продолжая идти вперед. Наконец лес расступился, и она увидела большую поляну, покрытую зеленой изумрудным мхом. И тут же, прямо на ее глазах, из-под земли вылезли стебли цветов, и распустившиеся желтые бутоны покрыли пространство поляны, а лучи солнца, осветившие всю эту красоту, придали месту какую-то волшебность. На поляну вышла женщина в зеленом длинном платье и, остановившись на самой середине, улыбнулась и помахала Ане рукой, как старой знакомой. «Иди сюда!» Шепотом произнесла та: «Не бойся, здесь, в самом центре, место, через которое ты сможешь вернуться домой». И хотя она говорила очень тихо, девочка улавливала каждое слово, а женщина продолжала: «Твой друг уже дома!» «А Николь?» — вырвалась у Ани. «Нам нужно выполнить еще одно задание». Им действительно необходимо было найти книгу, которую господин Скандер спрятал в лесу. В этой книге было заклинание, с помощью которого отец Николь смог бы вернуться в свое человеческое тело и тогда уж помочь детям. Но об этом Аня умолчала. Лицо женщины нахмурилось, но она быстро овладела собой и спокойно сказала, продолжая улыбаться: «Пока ты брела по лесу, Николь уже нашла книгу и смогла помочь отцу». «Она обо всем знает», — подумала Аня и для большей уверенности спросила: «Значит, ворон теперь не ворон, а господин Скандер?» Та кивнула головой и поманила Аню к себе. «Наконец-то можно расслабиться и ничего не бояться. Скоро она будет дома. Нужно только подойти к этой женщине, которая казалась очень доброй». С этими мыслями юная путешественница успела сделать всего лишь пару шагов, как услышала за своей спиной громкое карканье. Она резко обернулась и увидела, что прямо на нее летит черный ворон. «Иди сюда! Быстрее!» — вновь зашептала женщина. Но Аня оставалась стоять на месте, повернувшись в сторону леса, откуда летел ворон, и не знала, что предпринять. А птица, подлетев к девочке, села той на плечо, как бы удерживая ее от неверного шага. В это же время Аня услышала какое-то бульканье и шипение. Она развернулась и посмотрела на поляну. Женщина исчезла. Цветы прямо на глазах начали засыхать, а лепестки опадать. Зеленый мох превращаться в грязно-коричневую жижу. Все это месиво начало булькать, и от него пошел удушающий зловонный запах. Бедняжка ахнула и попятилась назад, представив себе, что было бы с ней, если бы она оказалась на середине поляны. А тем временем ворон уже взлетел и стал кружиться над Аниной головой. «Спасибо вам, господин Скандер», — произнесла чудом спасшаяся путешественница. «Не знаю, понимаете ли вы меня, но не могли бы вы показать мне дорогу, чтоб найти Николь и Германа?» Ворон, каркнув, стал перелетать с дерева на дерево, поджидая Аню, и она последовала за ним через этот странный лес, ведомая умной птицей, пока не услышала какой-то звук, напоминающий шум воды. И действительно, вскоре Аня оказалась на берегу неширокой реки с прозрачной водой, которая бурным потоком мчалась вниз, ударяясь об камни и большие валуны. Это были первые звуки, ворвавшиеся в этот безмолвный лес, если не считать бульканья болота. Ворон, перелетев русло, уселся на ветку дерева и каркнул. И Аня поняла, что ей нужно перейти в бурную речку. Времени на то, чтобы бояться или сомневаться, у нее не оставалось. Солнце начинало катиться к закату. «А вдруг это очередной подвох?» — подумала она. «И ворон вовсе не господин Скандер, а кто-то, кто хочет заманить ее в новую ловушку». Но у девочки не было выбора, ей предстояло перебраться на другую сторону. Прыгая с камня на камень, хватаясь за валуны и постоянно чувствуя боль в колене, она перешла реку без каких-либо происшествий, если не считать того, что промочила ноги, и теперь, выбравшись на другой берег, чувствовала, как вода хлюпает в туфлях. Но был и позитивный момент. Как только она очутилась на противоположной стороне речушки, лес словно ожил. Она услышала голоса птиц, хруст веток, шелест листьев, ощутила на своем лице дуновение свежего ветерка и, забыв про свое колено и промокшие ноги, бодро пошла дальше, не выпуская из поля зрения ворона. Это была длинная, трудная дорога. То ей приходилось взбираться на холм, то спускаться во враг, то пробираться через колючий кустарник. Пару раз она присаживалась на пенек или толстую корягу, совершенно обессилевшая, но, передохнув, поднималась и вновь шла вперед. Когда стало совсем темно, девочка передвигалась, слушая голос ворона, так как видеть его уже не могла. Ей казалось, что этот путь никогда не закончится. Но совершенно неожиданно, измученная долгой дорогой путешественница в полной темноте заметила мерцание пламени костра и, подойдя ближе, на фоне пляшущих языков огня смогла рассмотреть Германа и Николь. Над костром висел небольшой котелок, в нем что-то кипело, и вокруг разносился аппетитный запах. И только сейчас Аня почувствовала, как она проголодалась. Когда ребята, сидящие у костра, увидели свою пропавшую спутницу, они тут же кинулись к ней. «Аня, где ты была?» — затараторил Герман. «Я хотел вернуться, чтобы тебя отыскать, но Николь не позволила». «Я же говорила тебе», — ответила Николь, обращаясь к мальчику. «Она нас догонит». Аня молча села ближе к костру. У нее не было сил ни радоваться, ни разговаривать. Так она устала за этот безумно трудный и длинный день. «Сейчас ужинать будем», — стала помешивать похлебку в котелке дочь колдуна. «Ты проголодалась?» — спросила она у девочки. Аня только кивнула головой и почувствовала, как глаза сами собой закрываются. Последнее, что она помнила, — это голос Николь, которая что-то рассказывала, но смысла девочка не уловила. «Ну, наконец-то!» — с облегчением произнес Герман, увидев, как его подруга приоткрыла глаза. «Николь так и говорила, что через 3 дня кризис минует, и ты придешь в себя, а к тому времени они вместе с отцом вернутся за нами, и господин Скандер отправит нас домой». Аня лежала на мягком ложе из листьев и мха в небольшом шалаше, сделанном из длинных веток. Герман потрогал Анин лоб и голосом доктора констатировал: «Температуры нет, сбивать не нужно, примочки отменить». «Что со мной?» — спросила девочка еле слышно. «А ты не помнишь?» — она слегка покачала головой. «Ты же, оказывается, промочила ноги и ничего нам не сказала. Так всю ночь и проспала, а утром вся горела. Хорошо, что Николь разбирается в этом, не зря же она дочь колдуна!» — улыбнулся мальчик какой-то загадочной улыбкой, что не ускользнуло от Ани. «Она и в травах разбирается, как в лесу прожить. Оказывается, тут полно еды, но мы-то этого не знаем, мы вообще ничего не знаем, дети прогресса. Конечно, у нас есть там всякие штучки суперновые, супермодные, но окажись человек в таких обстоятельствах без этих мобильных телефонов, айфонов и другой фигни, он выживет? Нет, потому что в школе нас этому не учат, а Николь отец всему научил». Герман прервал свою тираду и, посмотрев на Аню, спросил: «Я тебе еще не надоел?» Девочка снова покачала головой. «Я чего много говорю?» — стал пояснять Герман. «Когда ты открыла глаза и так обрадовался, знаешь, остаться с больным — это большая ответственность, и, по правде говоря, мне было страшно. Нет, первый день Николь никуда не ушла. Мы с ней вот такой шалашик соорудили, чтоб ты не под открытым небом лежала, а одеяло она из листьев сделала, представляешь? И показала, какие грибы собирать, а еще кусты со съедобными ягодами, и насобирала разных трав, ну, вместо чая, а из личинок, которые под корой живут, такой вкусный бульон получается. Он, наверное, готов», — поднялся Герман. «Тебе надо поесть, чтоб силы были. Я сейчас». И он выбрался из шалаша. Вскоре мальчик вернулся с глиняной чашкой, из которой шел дымок и пахло только что сваренным бульоном. «Сейчас немного остынет и поешь». Он снова уселся возле Ани. «А тетя Малка, это сестра Малуха, дала мне в дорогу сверток. Я решил, что там еда. Мы когда с Николь пришли на это место, я думал, сейчас сядем и подкрепимся. Развернул, а там котелок, 3 глиняные чашки и ложки. Но оказалось, это более нужные вещи». Герман взял чашку с бульоном и начал кормить из ложки Аню. «Молодец!» — похвалил он ее. «Теперь быстро пойдешь на поправку. А ты знаешь, у них была война, и город долгое время находился в окружении. Николь рассказывала, что после 3 месяцев осады продовольствие начало заканчиваться, были проблемы с водой. А вдобавок ко всему, люди стали болеть какой-то неизвестной болезнью. Тогда отец Николь очень многим жизнь спас, и тете Малку, и ее сына, а жену, маму Николь, не смог». Мальчик замолчал, задумавшись, но потом, глянув на свою подругу, продолжил. «А знаешь, из-за чего война началась? Из-за рыжеволосых. Представляешь, мне Николь рассказывала, что войну начали те черные всадники, которых мы видели. Помнишь, они называют их шмехи, а после сражения ешицы с большими потерями отступили. Черные всадники, у них, оказывается, огромное войско, выпотрошили, как сказала Николь, другие города. Так вот, они окружили ешиц, требуя выдать всех рыжих, и тем пришлось отдать людей, иначе они бы с голоду умерли. А отца Николь, он тоже рыжеволосый, не хотели, он у них главный доктор и целитель. Но когда черные всадники сказали, что сожгут город, господин Скандер сам вышел к ним, но схватить его не смогли, он прямо у них на глазах превратился в ворона и улетел». «Ничего себе!» — девочка вздрогнула. «Да ты не бойся!» — успокоил ее Герман. «Мы тебя никому не отдадим. К тому же скоро вернемся домой». «А как Николь попала в тюрьму?» — снова спросила Аня. «Так ее отца объявили колдуном, но после того, как он у всех на глазах вороном стал. А Николь первое время не трогали, а потом их сосед донос написал, будто она по ночам колдовством занималась, и к ней в окошко черный ворон залетал. «Ладно, ты поспи, а то я тебя совсем заболтал», — добавил он, глянув на бледное лицо своей подруги. Через несколько дней Аня была уже совершенно здорова, а Николь не возвращалась. Они сидели возле шалаша и грелись под лучами осеннего солнца, которое пробивалось сквозь облысевшие ветви деревьев. Листья почти все облетели. «Ничего не понимаю», — говорил Герман. «Она должна была вернуться еще 3 дня назад. Сколько еще ждать?» «Я думаю, ждать больше нет смысла», — ответила девочка, кутаясь в самодельное одеяло, сделанное Николь из каких-то больших плотных листьев. «Наверное, что-то случилось, и нам нужно идти искать их». «Куда идти? Мы здесь ничего не знаем», — возразил мальчик. «А что ты предлагаешь?» — посмотрела Аня на озабоченное лицо одноклассника. «Сидеть здесь? Надо хотя бы попробовать, а вернуться сюда мы всегда сможем». И на следующий день, собрав все свои немногочисленные пожитки, дети отправились в путь. Герман ориентировался лучше, поэтому Аня позволила ему идти впереди и выбирать направление. Восходящее солнце должно оставаться у них за спинами, так как, по всем предположениям мальчика, Николь ушла в западном направлении, а когда солнце начнет клониться к закату, они будут двигаться, ориентируясь на него. Так объяснил Ане ее друг. Дети шли целый день, но никого не встретили и не обнаружили никаких следов Николь. Ворон тоже не появлялся, хотя Аня время от времени высматривала его, задрав голову вверх. Наконец они остановились под раскидистым дубом гигантских размеров. Герман осмотрел окрестности и принес целую охапку сухих веток для костра, а девочка обнаружила большое дупло, в котором могли бы спокойно поместиться 3 человека. Она услала его сухими листьями, приготовив спальное место, и дети решили переночевать здесь. Когда совсем стемнело, они залезли в дупло и накрыли своим самодельным одеялом, которое прихватили с собой. Аня провела рукой по одеялу, почувствовав, что листья, из которых оно было сделано, стали более мягкими. «Наверное, оно скоро порвется», — сказала она. «Кто?» — не понял Герман. «Одеяло», — ответила девочка. «Смотри, листья стали уже вялыми». «Ну и пусть», — ответил бодро Герман. «Оно нам уже не понадобится». Они немного помолчали, и Аня снова заговорила. «А ты веришь, что мы их найдем?» «Найдем», — твердо ответил мальчик. «Не переживай». «Как-то странно», — отозвалась девочка. «Раньше я тебя утешала, а теперь ты меня». «Я же мужчина», — немного подумав, ответил Герман. «Это на тебя так Николь подействовала?» «При чем здесь Николь?» «При том, что она тебе нравится», — улыбнулась Аня и, повернув голову, посмотрела на своего одноклассника. «Не говори чепухи», — разозлился Герман и, откинув одеяло, стал вылезать из дупла. «Ты куда?» — всполошилась Аня, но мальчик ее не слушал. Оставшись одна, девочка решила, что не побежит за ним. И чего обижаться? Ведь она сказала правду. Немного покрутившись, Аня заснула, а Герман так и не пришел. Она это обнаружила утром, едва открыв глаза и глянув на свободное место возле себя. «Куда он подевался?» — подумала девочка, но потом успокоилась, уловив запах костра. «Наверное, сейчас завтрак готовит и сам меня позовет». Улыбнулась девочка, закрыла глаза и вновь заснула. Когда она проснулась, был уже полдень. По-прежнему светило солнце, но все меньше и меньше оно отдавало тепла. Однако в дупле под одеялом Ане было не холодно. Девочка прислушалась, пытаясь уловить какие-то звуки, говорящие о присутствии ее друга, но ничего не услышала. «Не знала, что он такой обидчивый», — подумала она. «Даже не хочет меня позвать». «Интересно, если я до вечера не выйду, он так и не придет?» Но тут она вспомнила, что нужно им идти дальше, и, отбросив одеяло, вылезла из своего укрытия. Германа поблизости не было, огонь погас, а вода в котелке, который был подвешен над костром, остыла. «Герман!» — позвала девочка. «Хватит дуться! Выходи! Ну ладно, прошу прощения, если обидела тебя!» Но мальчик не появился. Это разозлило Аню. «Можешь продолжать играть в прятки, если тебе так нравится!» — крикнула она. «А я собираюсь перекусить и идти дальше!» Она прислушалась, и снова ответом была тишина. Девочка начала разводить огонь, но на душе становилось все неспокойнее. Она решила осмотреть окрестности, пока закипала вода, но никаких следов Германа не обнаружила. Тут Аня встревожилась не на шутку. «Куда же он пропал?» — подумала она, забыв о травяном чае, который успел остыть. Наступил вечер, но ее одноклассник как в воду канул, и девочка продолжала сидеть возле погасшего костра, не замечая ни надвигающейся темноты, ни холода позднего осеннего вечера, ни того, что лес в одночасье замер, все звуки и шорохи, как по команде, исчезли, словно кто-то невидимой рукой выключил звук в радиоприемнике. Однако один звук все же появился. Это было похоже на топот копыт, будто небольшой конный отряд пробирался по лесной тропе. Именно это негромкое монотонное постукивание услышала девочка, что вывело ее из оцепенения и заставило подхватиться на ноги. Аня огляделась по сторонам, но никого не увидела, а звук приближался. Что ей делать? Радоваться или бояться? Она не знала, но инстинкт самосохранения подсказывал, что нужно спрятаться. Бедняжка забралась в дупло, но тут же сообразила, что здесь ее легко отыщут, поэтому она вылезла наружу и, оглядевшись, приняла решение вскарабкаться на дуб, что и сделала так быстро, как могла. И только она устроилась на толстой ветке, прижавшись к стволу, как начала различать не только топот копыт, но и мужские голоса. Вскоре на поляну перед дубом выехало трое всадников в черных плащах и металлических шлемах с забралами. Было уже достаточно темно, и костер давно погас, но место стоянки детей хорошо освещалось бледной луной, которая вынырнула из-за облаков. Аня теснее прижалась к дереву, стараясь быть невидимой и даже боясь дышать. Так она была напугана присутствием незнакомцев, вспомнив рассказ Германа о черных всадниках. «Вот их место!» — сказал один, кружась возле потухшего костра. «А мальчишка проворный!» — отозвался другой. «Смог нас одурачить, подальше отвел!» «Но ненадолго!» — отозвался третий, подъехав к дубу, заглянул в дупло. «Здесь они спали, но девчонки нет!» «Проклятье!» — выругался первый. «Как сквозь землю провалилось!» «Думаю, надо допросить мальчишку с пристрастием!» — откликнулся второй. Тут к ним подъехало еще несколько всадников, и один из них доложил. «Рыжеволосы нет, мы прочесали весь лес в округе!» «Далеко она уйти не могла!» — заскрипел зубами первый, а потом дал команду другим. «Разбейтесь по парам и еще раз прочешите лес. Заглядывайте под каждый кустик и в каждую ямку. Она нам нужна, иначе пазлы не сложатся». Когда всадники уехали, Аня заметила, что у нее стучат зубы то ли от холода, то ли от страха, а руками она так сильно ухватилась за дерево, что почти не чувствовала своих пальцев. «Значит, они охотятся за ней», — подумала девочка, и холодок пробежал по ее спине. «О каких пазлах они говорили? Нужно срочно возвращаться в город. Там есть Малух, он-то не оставит ее в беде. Но для начала заглянуть на старое место, где был сооружен шалаш. А вдруг Николь вернулась и ждет их?» Мысли вихрем проносились в голове бедной девочки, но она так и не решилась до утра слезть вниз. Когда забрезжил рассвет, Аня, ощутив, как занемело все ее тело, стала осторожно спускаться с дерева, а, почувствовав твердую почву под ногами, бросилась бежать. Ноги сами привели ее на старую стоянку, она даже заглянула в шалаш, но здесь никого не было. И, несмотря на то, что солнце начало садиться, решила все же выбираться из леса. Отойдя на приличное расстояние и потеряв ориентиры из-за внезапно надвигающейся темноты, она пожалела о том, что покинула их первую стоянку, где можно было, по крайней мере, переночевать в шалаше. Но могла бы она уснуть, зная, что за ней охотятся черные всадники, которые в любой момент могли напасть на ее след? Скорее всего, нет. Она подумала о бедном Германе, который находился в плену у шмехов, и о том, что они могут с ним сделать, а она ничем не может помочь своему другу. Ее сердце сжалось от тоски, и, чтоб не расплакаться, стала напевать тихим голосом песню «Леди совершенства», продолжая в темноте свой путь. Начал падать первый снег. Интересно, что делают ребята из нашего класса? Если снег у нас тоже идет, высыпали на улицу и бегают по нему, как ненормальные. Не заметив, как лес закончился, девочка внезапно обнаружила, что стоит перед голой равниной, которая, уходя вдаль, заканчивалась целой цепью гор. «Я здесь не была», — подумала путешественница, остановившись. «Наверное, сбилась с дороги, но возвращаться в лес ни за что». Аня решила переночевать на краю леса, присев на какую-то корягу, прислонившись к дереву и дрожа от холода. Но костер она не решилась разводить, опасаясь, что он привлечет внимание шмехов. Так она и просидела всю ночь, то засыпая, то вздрагивая при малейшем звуке, просыпаясь и прислушиваясь, не слышно ли топота копыт. Когда первые лучи солнца упали на выпавший за ночь снег, начав его подтапливать, Аня поднялась на ноги. Осмотревшись, девочка решила двигаться по направлению гор. Она пошла вперед по каменистой местности, обдуваемой ветром, и вскоре добралась до подножья горы. А когда обернулась, то увидела отряд черных всадников, которые выехали из леса и, остановившись, осматривали местность. Аня так и застыла на месте, но тут же, спохватившись, начала подниматься вверх, хватаясь за каменные выступы, как настоящий скалолаз. Ей почему-то казалось, что когда она доберется до самой вершины, ее ждет спасение. А тем временем люди в черных плащах, увидев девочку, припустив лошадей, направились прямо к тому месту, откуда начала свое восхождение их жертва. Она слышала за спиной приближающийся топот копыт, боясь оглянуться назад, и только старалась двигаться быстрее. Аня начала задыхаться, выбиваясь из сил, где-то в глубине души чувствуя, что не сможет от них убежать, но продолжала карабкаться вверх с каким-то невероятным упрямством. И вот она уже на вершине. Перед ней открылся необъятный простор. Небо было так близко, что казалось, можно дотянуться до него рукой. Девочка глянула вниз, но ничего не увидела из-за облаков, которые плотным кольцом окутали вершину. А черные всадники уже спешились и тоже начали подниматься вверх. Она это слышала по шуму падающих камней, но решила, что ни за что не будет сдаваться. Аня раскинула руки и, вспомнив Николь, которая так легко преодолела расстояние от камеры до стены, оттолкнулась от земли и полетела. Она открыла глаза и увидела голубое небо без единого облачка. Повернув голову, тут же зажмурилась. Яркое солнце ослепило ее. Послышала сердитое жужжание, и, прищурив глаза, Аня стала следить за большим шмелем, который кружился над кустом с белыми цветочками. Над девочкой пронеслась стайка каких-то маленьких серых птичек, и она тут же отчетливо услышала карканье ворона. Аня резко приподнялась и обнаружила, что лежит на ослепительно-зеленом поле, окруженном горами. Трава была мягкой и шелковистой, кое-где росли кусты, а невдалеке стояло раскидистое дерево, на нем-то и сидел ворон. — Господин Скандер! — прошептала путешественница, а потом, подхватившись на ноги, громко крикнула. — Господин Скандер, я здесь! — замахала она руками и побежала к дереву. Но ворон, недовольно каркнув, взмыл в небо и улетел. Аня в растерянности смотрела на удаляющуюся птицу, и ее восторг тут же улетучился. Но уже мгновение спустя, оглядевшись вокруг, девочка вдруг поняла, что находится в своем мире. Она вернулась, и пусть это место ей незнакомо, она без труда отыщет дорогу домой. Тут ее внимание привлекла самая обыкновенная корова, которая неслась по полю и мычала. За ней гнался какой-то мальчик лет 12 в холщовой рубахе, коротких штанах и босиком. В руке он держал хворостину и, размахивая ею, кричал. «Вот я тебе сейчас! А ну вернись, непослушная скотина! Кому говорю, Буся!» Но корова, словно дразня пастушка, останавливалась, выжидая, когда мальчик подбежит ближе, и снова пускалась в бегство. Это продолжалось до тех пор, пока корова не оказалась в центре поля. Аня увидела, как бедное животное испуганно замычало и стало проваливаться куда-то под землю. Еще мгновение, и на том месте образовался голубоватый клуб дыма, который, растворяясь, стал подниматься к небу. Пастушок остановился, как вкопанный, и несколько раз моргнув, протер глаза кулаками, а затем осторожно приблизился к небольшой ямке, где только что стояла непослушная скотинка. Аня подбежала к мальчику, но стоило тому глянуть на ее волосы, как он попятился назад. «Не бойся», — дружелюбно сказала девочка. «Я видела, что произошло с твоей коровой. Это портал в другой мир. Конечно, тебе трудно в это поверить, но я и сама провалилась и попала в такое место». Тут она замолчала и стала пристально всматриваться вдаль. А пастушок, сделав еще два шага назад, ответил ей: «Нам запрещено разговаривать с рыжеволосыми». Затем развернулся и хотел убежать, но тоже заметил на пригорке нескольких всадников в черных плащах и шлемах. У девочки холодок пробежал по спине, она только и смогла выговорить: «Черные всадники!» и поняла, что никуда она не вернулась, а продолжает находиться в том же враждебном мире. Мальчишка, глянув на Аню, широко раскрытыми от ужаса глазами пропищал: «Нам запрещено ходить на это поле, но корова убежала, и они видят, что я говорю с тобой!» Пастушок кинул боязливый взгляд в сторону всадников, которые продолжали стоять вдалеке, наблюдая за детьми. «И теперь...» Он не договорил, заметив, как всадники сорвались с места и поскакали в их сторону. Дети, находясь в оцепенении, наблюдали, как черные фигуры стремительно приближались и, подъехав совсем близко, останавливали лошадей. Девочка сделала рывок в сторону и оказалась на месте исчезнувшей коровы. Она не знала, что произойдет дальше, и произойдет ли что-то вообще, а может, она окажется в каком-то мире еще более страшном, чем этот. Но попадать в руки к шмехам ей совершенно не хотелось, и, закрыв глаза, она ощутила, как проваливается вниз. За всей этой картиной наблюдал Малух, стоя на вершине горы. И когда девочка исчезла под землей, он негромко сказал сам себе: «Так-то будет пока лучше», и начал быстро спускаться вниз по известной только ему тропе с обратной стороны горы, где у подножия начиналась равнина, которую еще недавно пересекала Аня, девочка из другого мира. Но он не увидел, как маленький пастушок прыгнул вслед за девочкой. Впрочем, ему все равно нужно будет возвращать корову назад, и, обнаружив пастушка, вернет и его.